Фарнаус был прав, потому-то он и сердился. Иногда он даже думал, что Ухейро нарочно не обучил его воинскому делу, для того, чтобы сын, плоть от плоти его и кость от кости, не имел возможности исправить ошибку своего отца. «Разве так лучше? Разве ты сам хотел, чтобы твои дети... Скажи, признайся, что ты совершил ошибку», — умолял Фарнаус отца, сидевшего неподвижно с окаменевшим лицом. От нескончаемых споров отца с сыном Попина трепетала, как осиновый лист. Она слышала слова, но смысл этих слов ускользал от нее, а всего больше она боялась, как бы во время спора не появился Куса. Попина угадывала чутьем, что все рассуждения ее отца и ее брата, вечный их спор, все эти крики были каким-то образом направлены против ее сына. Именно то, что оба они надрывались от крика, и рождало в Попине такое чувство. Этого спора Куса не должен был слышать, эти крики не должны были донестись до его ушей. Иначе... Что было иначе, Попина не знала, и поэтому лишь ломала руки, притулившись за дверью, ловя каждое слово отца и брата, и в то же время напряженно прислушиваясь к шагам на улице. Она давно уже примирилась со своей судьбой и со своими обязанностями, давно уже изгнала из души все стремления и мечты, и теперь единственным ее желанием было, чтобы ничего не случилось, чтобы все всегда оставалось так, как есть. Ее долг был заботиться о трех мужчинах, и все трое были ей одинаково близки и дороги, настолько дороги, что она каждое утро и каждый вечер воздавала благодарность богам за то, что они ниспослали ей эту обязанность, возложили на нее заботу об этих, именно об этих трех мужчинах. Все мысли, все попечения Попины были сосредоточены на ее доме, и она готова была завязаться узлом для того, чтобы в стенах этого дома царили мир и любовь, чтобы все были спокойны и снисходительны друг к другу, так как, по ее мнению, только спокойствие, терпимость и покорность судьбе могли защитить их от еще большего несчастья, которое должно было произойти, непременно, неизбежно должно было произойти, если они вовремя не одумаются, не прекратят эти нескончаемые крики и препирательства». Попина угадывала это чутьем, безошибочным женским чутьем, и тотчас же поднимала тревогу, как только отец с сыном в споре, разгорячившись, повышали голос. Но никому не было дела до ее страхов и ее предчувствий. А может быть, так ей все чаще казалось – мужчины вообще рождены для того, чтобы самим попадать в беду и навлекать несчастье на других. Эта мысль, этот страх владели Попиной с юных лет, с того дня, когда Филомон затащил ее в красильню и обесчестил. Попина так и не поняла тогда и не могла понять до сих пор, почему Филомон так с ней поступил. Этот поистине странный его поступок не допускал никакого объяснения, кроме того, что Филомон был мужчина, и, значит, мог невзначай принести несчастье. Больше всего Попина боялась непредвиденной, внезапной беды, потому и родилось в ней чувство покорности по отношению ко всем и ко всему. Чувство это стало для нее спасительным, животворным. Оно давало ей силы спускать по утрам с постели усталые ноги. Попина уже знала, что она — ничтожное, незначительное создание, случайный нарост на древе жизни, что она не имеет права на собственные мысли и мечты, так как обязана всегда жертвовать собой ради чужих мыслей и мечтаний. Любой мог растоптать ее, если бы она соблазнилась собственной мыслью, последовала за своей мечтой, пожелала чего-нибудь для себя, даже тайком ото всех, даже в глубине души. А быть растоптанной ужасно и нестерпимо больно. Это она знала, хорошо знала, и поэтому старалась ничего не желать, ни о чем не мечтать и не думать, кроме как о спокойствии, о здоровье и о счастье этих трех мужчин. Попина страшилась силы, заключенной в мужчинах, силы, требующие от других покорности, а не любви. Любовь раздражала мужчин, наполняла их гневом и сбивала с толку. Правда, эти мужчины, все трое, были близкими Попины, были кровно ее родней, но все же она боялась их, боялась настолько, что, наверное, даже не удивилась бы, если бы кто-нибудь из них обошелся с ней так, как некогда Филамон. К счастью, ничего подобного пока не случилось. Но этого было совершенно недостаточно для того, чтобы поколебать убеждения Попины. Заслышав лязганье мешка косы, Попина врывалась в комнату, сообщала раскрасневшимся, охрипшим от громогласного спора Ухейро и Фарнаузу, что Куса идет, и бросалась на крыльцо встречать сына. Куса всегда входил, улыбаясь, и обводил взглядом комнату, словно ища кого-то постороннего. И он не ошибался. Там действительно находился еще кое-кто. Это был спор отца с сыном, неожиданно и круто прерванный спор, с перепугу искавший лазейку, чтобы ускользнуть, и трепыханием этим выдававший свое присутствие. Куса с улыбкой взглядывал на мать. Попина, сжавшаяся у двери, со скрещенными на груди руками, безотчетным движением скидывала голову, словно пыталась отбросить спустившуюся на глаза прядь волос. А Куса улыбался, улыбался, улыбался и кудахтал от удовольствия при виде замешательства своих деда и дяди, растерявшихся от его неожиданного появления. «Вот и прекрасно! Это вот правильно!» — торжествовал в душе Куса. Все, и в том числе его дед и его дядя, должны были раз и навсегда понять и запомнить, что он, Куса, непригульный сын беглого Филамона, а царский служитель, и что с него спрашивается гораздо больше, и его возможности куда шире, чем иные предполагают. Вот и сейчас Куса вошел, широко улыбаясь. На лице его не осталось и следа перенесенного волнения. «Что это вы вдруг словно воды в рот набрали? Здравствуйте!» — сказал он и положил мешок на пол у своих ног. —